Часть вторая. Нет никому пардона. Глава первая. Фаворит. За деревянной стеной огромного барачного типа здания казармы лил проливной дождь. Погода в Санкт-Петербурге в ноябре месяце не баловала. Два дня только полежал выпавший в понедельник снег, а вот сегодня в четверг от него уже и следа не осталось. Алексей поднял голову на вошедшего в комнату Гусева и отложил перо. «Ну что там, Сергей, опять все впустую?» «Да как обычно. То не так, это не так», — проворчал тот, стряхивая с плаща влагу. «По стрелковым батальонам вроде бы все, согласовали штаты, с учебной ротой согласились, с интендантской, даже с пионерской, ну и со стрелковой командой. Ну вот с этими вот конными эскадронами, ну прям какой-то ступор». По секрету канцелярские шепнули, что сам Салтыков этому делу ход не дает. Дескать, нечего при егерском полку еще один конный батальон пристраивать, а то потом большего чего-нибудь запросим. «Про стрелковую школу можно, значит, и не спрашивать», — вздохнул Алексей. «Да какой там?» — отмахнулся полковой квартирмейстер. «Блаш это все. Говорят, тут вон и на обычные батальоны у семеновцев места не хватает, а еще какая-то стрелковая школа». «Вот тебе и гвардия», — проворчал Алексей. «Сносного жилья нет, боевого припаса на учебные стрельбы, как у скупого хозяина. Снега зимой не выпросишь. Любая задумка сразу на корню рубится. В армии вон и то гораздо проще было». «Что-то все равно нужно нам делать, Сереж. Этак мы до уровня паркетного войска скоро скатимся, только и будем в дворцовых караулах и на парадах топтаться. Пойду я, пожалуй, опять на прием к самому Салтыкову». «Не-не-не», — поднял вверх обе руки Гусев. «Вот этого точно не нужно, Алексей. Потом вот увидишь, опять провиант с фуражом задержат и смотрами всякими проверками замучат. Давай-ка я уже сам бумаги туда поношу. Глядишь, поправим их еще раз, они проскочат наконец-то наверх». «Да не проскочат они», — покачал головой Алексей. «Видишь, у Салтыкова свое видение по нам. Еще при жизни Потемкина, оказывается, решено было гвардейских егерей создать. Светлейшего год уже в живых нет, а государыне, видно, запало его предложение. Вот и заставила она военную коллегию мысль Григория Александровича до ума довести. Жаль, ушел он рано. Сейчас, коли бы жив был, многое проще решить бы через него удалось. Человека большого государственного ума наша империя потеряла. Ну, не скажи, что проще», — покачал головой, не соглашаясь, Гусев. «Последний год не ладилось у него там», — кивнул он наверх. «Хорошо, эдак Зубов и все, кто за ним стоит, оттерли отдел князя. Поговаривают, что он и не решал более там ничего. Еще чуть-чуть и в опалу, глядишь, впал бы сам, как он с братьями Орловыми перед этим было». «Да, Зубов, Зубов», — барабанил по столешнице пальцами Алексей. «Много власти на себя в последнее время забирает Платоша. Перед императрицей ужом юрким вьется, в рот заглядывает, улыбка с лица не сходит, а без нее барин барином. Генералы чуть ли не пылинки с камзола сдувают. Угодите порадовать, молодцы норовят. Слывет за умника, говорит многое обо всем, и все поверхностно, пустозвон. Вглубь дел далеко не лезет, предпочитает их другим перепрощать. Может, на этом Сереже сыграть нам? Есть ведь у него страсть и слабость». «Ну, какая там страсть?» — пожал плечами Гусев. «Золото он очень любит. У нас его точно не хватит, чтобы подкупить. Живопись, эллинскую скульптуру поговаривают, жалуют. Хотя думается мне, что притворяется, дабы модным в этом деле выглядеть. Ну, что еще? Да лезть весьма падок. А, ну охота, да. Вот охотой он очень увлечен. Рассказывает, что аж светится, когда зайца или лису загонит. Пострелять мастак, точно пули бьет. Говорят, у него хороших, богато украшенных ружей много. Вчера вот гонец пробегал от обер-камергера и от главного егермейстера. Полусотни конных егерей затребовал от нас Платоша. Но сам видишь, что с погодой творится, льет, как из ведра. Вот отменили охоту». «Да знаю», — проговорил задумчиво Алексей, — «лезть, охота и стрельба. Как бы нам это все увязать воедино, а, Сергей?» «Ну, вот что-что, а это уж я не знаю», — покачал головой главный полковой квартирмейстер. «У меня что-то ничего пока не вяжется». «Да, по награждению и производству в новые чины наших офицеров представления все инстанции прошли и находятся теперь на утверждении у императрицы. Как только плац хорошо подморозит, можно будет объявление высочайшей государевой милости по нашему полку ждать. Леш, Не забудешь про Демута в трактир? Тот, что между большой конюшиной и мойкой. Там сегодня Воронцов аминину устраивает. Малый зал для полковых офицеров и приглашенных в нем снял. «Да-да, Сергей, я помню, я не забыл», — заверил друга Егоров. «Ты иди, я чуть позже подойду, и подарок с собой тоже забери, а?» Кивнул он настоящую у стены богато украшенную охотничью кремневку. «Мне еще часик нужно с бумагами позаниматься, и я сразу к вам». «Ну, смотри, долго не задерживайся», — вздохнул Гусев, «а то потом под игристой Андрюхе не так интересно такую красоту будет принимать». Он спрятал ружье в кожаный чехол, закинул его за спину и вышел из штабной комнаты, а Алексей, макнув перо в чернильницу, склонился над бумагой. «Ильюшка наш весел, чать уже не первогодка, через пару лет выпускаться будет», — выводил он прописью. «Учителя, воспитатели и ротные командиры на него не жалуются, говорят, прилежен. Дескать, если так и дальше пойдет, то в гвардию корнетом или прапорщиком рекомендацию дадут». «А я вот думаю, ни к чему ему эта гвардия. Пускай бы лучше настоящую армейскую службу познал. Ну да ладно, рано об этом еще. Видишь, вот как дорогая все удачно сложилось. Коли бы поехали с полком, так измерзлись бы тут изрядно. Хорошего жилья мало, даже и за большие деньги его в этом городе не найти. Сняли бы комнату у чужих людей и маялись бы, как неприкаянные. То ли дело там, в поместье, раздолье всем вместе. Искренне вам завидую». «По поводу отпуска, сама понимаешь, и спрашивать его сейчас не время, только-только вот в гвардию перевели. Все еще весьма неустроено и зыбко. Наверное, пару лет придется тут пока послужить и только потом уже проситься к вам на побывку. Скучаю по вам всем, по тебе, милая, по деткам и по всей нашей доброй родне. Передаю сие письмо с Аказией, с офицером, следующим в Калугу. Оттуда губернской почты оно и до вас, глядишь, к Рождеству доберется». «Будьте все здоровы и веселы, берегите себя, а ты тем паче берегись, солнце мое, ибо вас двое сейчас в одном твоем лице. Всех вас целую и крепко обнимаю. Ваш Алексей. 19 ноября 1792 года». Бригадир поставил размашистую подпись, капнул и, негромко выругавшись, просыпал ее из специальной посудины мелкозернистым песком. «Вот растяпа. Ну, никак не могу до конца привыкнуть к этим перьям», — пробормотал он, вздохнув. «Хоть садись и изобретай, или, правильнее сказать, повторяй изобретенное. Эх, Курт, как же мне тебя не хватает, друг». 2 декабря с ночи подморозило, и на следующий день пошел снег. 3-го ранним утром прискакал гонец от обер-егермейстера с распоряжением выделить на завтра 50 конных егерей. «Действуем, как и договаривались», — проводив гонца, проговорил собравшимся в штабной комнате офицерам командир полка. «Андрей Владимирович, отбери 40 людей из своего эскадрона. Только смотри, чтобы все ваши лошади не из лучших были». «Понял, господин бригадир», — улыбнулся Воронцов. «Все, как вы сказали, сделаем». 4 числа еще даже не расцвело, а у знакомой уже заставы перед обводным каналом расположились егеря. Караульную службу тут нес плутон к Семеновского полка, и некоторых из солдат стрелки-гвардейцы уже знали. «Ваше высокородие, может, позволите, мы семеновцам взвары снесем?» — обратился к сидящему у костра бригадиру Аникеев. «Соседи ведь они как-никак, да и закалили, небось, бедолаги, цельные сутки на морозе тут и на ветру мерзнут». «Отчего же не снести? Снеси, конечно, Борис», — кивнул Егоров. «Пускай погреются, пока большого начальства нет». 2 егеря подхватили медный котел и во главе сержанта понесли его к шлагбауму. «Угощайтесь, братцы!» — крикнул Борис. «Горячий взвар с мороза, что божий дар! Подходи сюда все, не стесняйся! Кружек только 2, свои несите, коли есть!» «Да есть!» — притоптывая ежись, семеновцы подставили свои деревянные, оловянные и глиняные посудины. «Шметком, да на степных травах!» — пробасил невысокий коренастый егерь. «Медок завсегда его у Дуная и бук заваривали. Тем, бывало, частенько и грелись. С таким-то взваром и сухарь за пряник!» — весело откликнулся здоровенный семеновец. «Спасибо, братцы, уважили». Из караульной избы выскочил капрал, нахмурил было брови, но, смекнув, что к чему, мигом отобрал 2 полные кружки у солдат и засеменил обратно. «Вот зараза!» — огорченно вздохнул здоровяк. «Придется теперь один сухарь грызть. Это пока еще какая посудина у кого освободится». «На, держи мою, ворона!» — протянул ему свою жестяную с ручкой Борис. «Игнат, Комаров, ну не жадничай ты, дай людям свое», — кивнул он стоящему рядом крепышу. «Только, братцы, потом вместе с котлом все верните, сами понимаете, казенное добро». «Вернем, вернем», — обрадованно загомонили солдаты, разливая горячее варево. Издали со стороны города послышался цокот множества копыт, и караульные сразу же всполошились. Половина, отложив кружки, бросилась за мост, остальные засуетились подле шлагбаума и избы. Из нее выскочил молоденький офицер с горжетом подпоручика на груди и знакомый капрал. Через мост, покрикивая, в это самое время проскакали одетые в полушубки всадники. «Бригадир, почему не на конях еще?» — заносчиво крикнул один из них. — Нам 10 верст до Шушар скакать, а потом еще и вдоль речки Кузьминки. Замедлимся, все следы звериные собьются, свежим снежком их запорошит. Коням передышку давал Платон Александрович, — спокойно ответил Егоров. — Чтобы они далеко от вас не отстали, не волнуйтесь, добрая охота у вас будет. Ну — Ну-ну, посмотрим, — волнуя породистого жеребца процедил Зубов. — Вперед! «Пускай догоняют», и пришпорил коня. До Шушар добрались уже на рассвете. Село, где проживали в основном ингерманландцы, осталось по левую руку, и охотничий отряд продолжил путь к Нижней речке. «Что-то какие-то неловкие они у тебя сегодня, бригадир», — крикнул недовольный Зубов. «Вон как растянулись, как будто вареные все, и лошади, и сами всадники». Державшийся рядом с фаворитом императрицы, Егоров пожал плечами. «Да всадники-то хороши, Платон Александрович. С конями вот неладно в моем полку. И так ведь самых лучших отобрали для выезда. А верховыми в основном лучшие офицеры или унтера. И то вон, видите, как оно». «Что такое?» — не понял его Зубов. «У вас же целый эскадрон в полку конный. Еще велено один набрать. Неужто не нашлось в них добрых коней?» «Да какой там, Платон Александрович?» — отмахнулся бригадир. — Один как был, так и есть, и тот, скоро, боюсь, без коней останется. Мы же их сами на свои деньги у Дуная закупали. А у кого? Да у местных валахов в основном. Какие уж там кони-то у них. Так себе, одно только лишь название, что верховые. А так все больше ездовые, для телег лишь пригодные. Да и тут в половину меры урожаем задаем. И то, вон, посмотрите, далеко от вас умудряются не отставать. Дурь какая-то! Резко бросил Зубов. «Гвардейские егеря, лошади хуже драгунских». «Ладно, я разберусь, только смотри, бригадир. Ты мне хорошую охоту напророчил, ошибешься, сильно обижусь». Тут уж как бог даст, улыбнулся Лешка и чуть-чуть отстал от фаворита. Охота началась. Из небольшого перелеска спешившиеся егеря, прочесав его растянутой цепью, выгнали 3 зайцев и лису. Одного косого сбил дробью младший брат фаворита Валериан, 2-го — сам Платоша, 3-й ускакал к речке, и Зубов, бросив сопровождающим разряженное ружье, устремился верхом за лисой. Лихо гикнув, он сбил ее охотничьей нагайкой-волчаткой на землю и потом, перегнувшись, хлестнул еще раз по хребту. — Братцы, попробуйте-ка выгнать того косого, что к реке ушел, сюда, в поле, потешьте важных господ, — попросил Аникеева и стоящего возле него егерей бригадир. «Далеко русаку не уйти. Река еще не до конца замерзла. Тут он, небось, рядом где-то в камышах схоронился». Борис понятливо кивнул, и дюжина стрелков ускакала в сторону прибрежных зарослей. Не прошло и 10 минут, как поднятый с Лешки косой выскочил в поле. «Ружье!» — дрожа от возбуждения, крикнул Платон. Слуги заметались, а заяц, заметив людей, встал столбиком. «Ну же, ну!» — подскочивший Воронцов подал ему свое заряженное... и, Зубов приложив его к плечу, выжил спусковой крючок. Дым рассеялся, а на снегу лежала окровавленная тушка. «Спасибо, поручик!» — крикнул в восторге стрелок. «А хорошо, она у тебя бьет. Точно. И красиво!» — рассматривая вязь украшений на ложе у казенника, проговорил он довольный. «Да этот-то бой что!» — улыбнулся Воронцов. «Вы, Платон Александрович, из винтовальных ружей наших отборных стрелков еще не стреляли. Вот уж где истинная красота!» «Интересно», — хмыкнул тот, — «отборные стрелки. Надо же!» «Да, помню, на плацу перед матушкой императрицей такая команда у вас стояла. У них еще штуцерай такие особенные, с длинными стволами при них были. Интересно из такого стрельнуть». «Платон Александрович, так мы их пяток как раз с собой и захватили», — проговорил стоящий рядом Алексей. «Можем пострелять в конце охоты». «Да, обязательно», — кивнул тот. «Пока же удача сама в руки идет, нужно зверя бить». «Ну что, бригадир, будет еще охота? Что ты нам еще напророчишь?» «Будет, обязательно будет», — усмехнулся Егоров. «Отчего ж ей не быть?» Охота была. Проехали 3 версты вдоль Кузьминки, затем свернули на запад и достигли небольшой речушки Пулковки. Тут, в заболоченном лесу, рассыпанные в цепи егеря, заметили следы от копыт. Нагоном, свистя и покрикивая, они выгнали на поляну косулю. Выскочила она в шагах в 250 от фаворита Екатерины, и тот не решался стрелять из своего гладкоствольного ружья. «Платон Александрович, отдача только сильная», — быстро протянул ему свой штуцер Алексей. «Ну же, уйдет, бейте!» Тот быстро прицелился и выстрелил. Косуля подпрыгнула и свалилась на землю. «Вот это я понимаю добыча!» — крикнул в восторге Платон. «Вот это охота! Все, как ты говорил, бригадир. Как уж тебя зовут?» — спросил он, словно бы в первый раз увидев Егорова. «Алексей Петрович, можно просто бригадир», — усмехнулся тот. «Ха-ха-ха!» — закатился Зубов. «А ты мне нравишься, бригадир Алексей Петрович. Пошли козу смотреть». «Хороший выстрел», — угодливо улыбаясь, проговорил один из сопровождающей свиты, и все вельможи в один голос тут же загомонили, расхваливая точный глаз и твердую руку Платоши. «А то», — выпитив грудь колесом, улыбался тот довольный. «Только вот где вы все были, когда эта коза из леса выскочила? Хоть бы один, как он, бригадир, свое ружьишко мне протянул». «Так далеко ж коза была, мялись те. Куда уж нам из наших ружей да в такую даль-то стрелять?» «И то правда, Платон Александрович, гладкий ствол на таком большом расстоянии совсем не работник. Отвел грозу от льстецов Егоров. Может, самое время из тех особых штуцеров пострелять? А мои ребятки пока тут косулю освежуют, да на костре ее начнут запекать». «Постреляем», — согласился фаворит, и, глядя, как споры работают ножами егеря, покачал головой. «Умелые они у тебя, бригадир Алексей Петрович. Гляди-ка, с этими волчьими хвостами прям как стая. Пяток минут, и уже зверя освежевали». «Так сколько ножами-то пришлось работать, Платон Александрович?» — пожал тот плечами. «Не один караул турок каждый за войну вырезал». «Да, умельцы», — хмыкнул тот. «С виду все низенькие, любому из старой гвардии своей стати уступят. А сами-то вон чего, прямо ухарезы». «Да нет, они смирные, верные дисциплины железной спаяны, по-другому бы на войне не выжили», — отвел от скользкой темы фаворита Егоров. «Не хватало еще опасения у таких людей вызвать», — мелькнула в голове мысль. «Яков, мишени за 300 шагов выставляй!» — крикнул он возящемуся у вьюков унтеру. Тот скомандовал своим людям, и они начали отсчет дистанции. «Ваше высокородие!» — гаркнул подскочивший Афанасьев. «Все 5 штуцеров здесь и заряжены. Раскладываю?» «Давай, Василий!» — кивнул бригадир. «Здесь вот большой полок расправьте, и пока на него штуцера кладите. Сейчас Крылов со своими людьми мишени установит, и начнем». 300 шагов?» кивнул на установленные в поле черные прямоугольники Зубов. «Далековато, конечно. Ну ничего, кто стрелять с нами будет?» «Штуцера мы для вас брали, Платон Александрович», — пожал плечами Егоров. «Вы уж сами решайте. Мы-то ведь уж досыта настрелялись из них». «Да? Ну тогда давай так, бригадир Алексей Петрович», — потер тот в азарте ладони. «Коли винтовальные ружья вам знакомы, стреляйте от егерей». И он обвел взглядом стоящих рядом людей. «Да вот, хотя бы вдвоем с поручиком. А мы с Валерьяном и с обер-егермейстером против вас втроем. На кон ставим по своему клинку». И вытащил из ножен богато украшенный кинжал. «Идет?» «Идет», — согласился Алексей. «Только вы уж не обижайтесь, Платон Александрович, если что. В стрельбе не в карты. Тут мы егеря без поддавков». «А-ха-ха!» — опять закатился Зубов. «Без обид, бригадир Алексей Петрович. Ты не боись, у меня полно тех, кто, если что, мне поддастся. Так ведь скучно вот так, иной раз аж тошно становится. Какие же все приторные». «Ну, как скажете», — хмыкнул Егоров и выложил на полок свой гальбейн. Скоро на парусине лежало 5 ножей и кинжалов, а от установленных вдали мишеней бежали егеря. «По 3 выстрела, думаю, достаточно будет», — примиряясь к тяжелой винтовке, проговорил Зубов. «После того, как в косулю стрелял, и так еще плечо не отошло, зудит». «Вы, Платон Александрович, приклад к плечу прижимайте сильнее», — посоветовал, поднимая 2-й целик, шитик Егоров. «Такой штуцер очень крепкий хват любит». «Ладно», — проговорил тот и вслед за бригадиром поправил прицельную планку. «Я первый стреляю. За мной ты, Иван Сергеевич», — кивнул он обер-егермейстеру, — «потом Валериан, ну а дальше уж вы, егеря». Прицеливался он долго и, наконец, выжил спусковой крючок. Дым отнесло в сторону, и вслед за Платоном с большими паузами отстрелялись двое из его команды. Егеря целились быстро. Не прошло и 5 секунд, как они отложили разряженные штуцера на полок. «Ну что, поглядим?» — возбужденно прокричал Зубов и легкой трусцой направился к мишеням. «Тут ждите!» — рявкнул он, набросившуюся следом за ним свиту. И люди послушно вернулись на свои места. Сбоку от Егорова семенил короткими ножками невысокий грузный обер-егермейстер. Придворный чин 2-го класса в табеле о рангах. Входил он в число первых лиц императорского двора, заведовал императорской охотой и имел при себе большой штат. «Второй чин табеля о рангах», — думал Егоров, поглядывая на него. «Это же на армейский манер аж цельный генерал-аншеф. Обалдеть!» С другой стороны, сколько таких вот, как он, около Платоши вертится и пытаются ему служить? «Есть! Есть!» — в восторге выкрикнул фаворит, осматривая свою мишень. «Считается ведь? Ну ведь считается!» Показывал он на отверстие в самом краю мишени. «Да вот она дыра!» — и потыкал в нее пальцем. «Фу ты, грязь какая-то!» «Холстина сажи чернена», — пояснил Егоров, — «дабы мишень на снежном поле была видна». «Цель поражена, Платон Александрович», и переместился к следующим мишеням. «А вот тут две пустые, убедитесь сами. Как ни искали пробоины Валериан с обер-егермейстером, однако их там не было. В мишенях егерей же они были в самом центре». «Ладно, пошли еще стрельнем», — проговорил Зубов. «Валерьяша, Иван Сергеевич, надо бы расстараться. Неужто вы свои кинжалы решили егерям подарить?» На огневом рубеже Платон сам проверил штуцера у своих людей и выставил вверх 2 из имевшихся 4 на казённике шитики. Грохнули выстрелы, и стрелки опять побежали к мишеням. Теперь новые отверстия появились во всех, кроме Валериана. И опять у егерей они зияли в самом центре, а у остальных стрелков были раскиданы на чернёной холстине. «У нас 3, у егерей 4 дырки», — оживленно втолковывал своей команде Платон. «Если мы сейчас не промажем, а у кого-нибудь из них рука дрогнет, призы наши!» «Иван Сергеевич, ты ж старый охотник, расстарайся, дорогой!» «Валерьян, промажешь, как сейчас, я тебя точно во дворце поколочу!» Мотивировал он свою команду. Опять долгое прицеливание и растянутые по времени выстрелы. Егеря стреляли, как и в первый раз, что называется, с лету. «Валерьян, я тебя прибью!» — кричал у мишени раздосадованный Платон. «Ну неужели? Постараться было нельзя! Ты же ведь отменный стрелок!» «Да ведь ружье незнакомое, расстояние большое!» — оправдывался тот. «А у егерей что, ихнее?» — выговаривал старший брат. «Видел, у бригадира и у поручика какие были свои, с короткими стволами, эх ты!» «Забирайте!» — кивнул он на лежащие клинки. «Ваши они, егеря!» «Платон Александрович, а вы ведь нас всех тут перестреляли», — произнес так громко, чтобы слышали все окружающие Егоров. «Так что извините, но этот ваш по праву», — и подал богато украшенный кинжал своему владельцу. «Не понял», — протянул озадаченный Зубов. «Поясните, сударь, что вы имели в виду. Даже если с вами меня одного равнять, то столько же раз, как и вы, я из штуцера поразил цель». «Нет, Платон Александрович, на одно, но все же больше», — усмехнулся Егоров. «Вот еще одна», — кивнул он на зажариваемую на вертеле жердине косулю. «Еще одна пуля из штуцера, прошу заметить, из короткоствольного, и тоже на 300 шагов, и опять же в цель, причем в цель движущаяся. Так что уж в личном первенстве победа ваша по праву, и кинжал ваш». «Поздравляем, Платон Александрович!» — завопила свита. Седые величавые вельможи скакали, словно малые дети, всячески показывая свой восторг. А Егоров махнул рукой и взял у подскочившего Афанасьева из рук штуцер с удлиненным стволом. «А коль победа ваша, то значит, с нас причитается», — проговорил громко Лёшка и протянул винтовку фавориту. «Ура, Платон Александрович! Ура лучшему стрелку империи!» — завопил сообразивший быстрее всех обер-егермейстер. Поглаживая среди общего ажиотажа массивный ствол, Зуба был на 7-м небе от счастья. Неплохой, в общем-то, человек, — думал про него Алексей, — однако что с ним власть сделает? А ведь матушка императрица не вечная. Потом были возлияния и тосты за государыню, за удачную охоту, за меткий глаз и твердую руку Платоши. Подоспело зажаренное мясо, и на морозце оно было особенно вкусным. — А ведь слово твое верное, бригадир Алексей Петрович, — улыбнулся Егорову Зубов. — Теперь перед каждой охотой к тебе посылать буду за советом. И громко расхохотался. Весело смеялась с ним вся свита, а многие из нее оценивающие поглядывали на командира егерей. Похоже, этот служака попадал в особую милость к фавориту. — И много у тебя, бригадир Алексей Петрович, умелых стрелков в полку? — поинтересовался Зубов. — Большинство, Платон Александрович, — ответил тот, — мы совсем уж неумелых в интендантскую службу сразу отправляем. Ошибка удачных, напротив, в особые стрелковые команды. — И все мы вот такие, что цара даете? — поинтересовался Платон. — Да нет, что вы. Таких вот удлиненных у нас едва ли полтора десятка будет, — покачал тот головой. — Очень сложное в изготовлении оружия. Это ведь опытные образцы. У нас ими главный оружейник Курт Шмидт занимался, пока не погиб. — вздохнул Алексей. — На казенных заводах пытались заказ пристроить. Да куда уж там. И короткие-то не успевают, сколько положено сделать. А у нас вообще планы грандиозные по обучению точной стрельбе были. Хотели при полку стрелковую школу открыть, чтобы с других в нее способных людей присылали. Полгода бы их поучили, а потом бы обратно с выданными и пристреленными штуцерами отправляли. Вот и были бы в армии команда особых стрелков-штуцерников. Сами посудите, как полезно бы сие было. В баталии ведь зачастую один точный выстрел может весь ее исход решить. Останется противник без командующего или наступающая колонна без командира и дрогнет. Но вам же, помнится, государыня сама сказала, пишите штаты, каким вы свой полк видите. Задумчиво проговорил Зубов. «Да, говорила», — вздохнул Егоров. «Писал я», — махнул он рукой, — «не раз». «Только вот что толку? Тут даже и второй эскадрон не дают набрать. Какая уж там стрелковая школа?» «Хм, интересно», — проговорил Платон и обернулся к свите. «Все, собираемся, господа. Совсем скоро смеркаться уже начнет, а нам еще до Шушар лесом скакать. Сворачиваем лагерь». Разгоряченные выпивкой вельможи горлани пошли к оседланным коням, а слуги быстро прибирались на поляне. — Андрей Владимирович, половина егерей вперед пускай, — приказал Воронцов Егоров. — Сейчас быстро обратно поскачем. Нас ждать точно никто не будет.